Чья душа в грехе, та и в ответе. Елена Вареничева родилась в 1919 году на Орловщине. Отца раскулачили. Из разоренного гнезда птенцы разлетелись по всему белу свету. Несовершеннолетняя Лена оказалась в Черновцах. На жизненном пути ей встретился Иосиф Гура, ставший ее мужем. Елена теперь живет в подмосковном городе Пушкино. В санатории я себя не афишировал, но нас узнают. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Елена Степановна пожелала со мной побеседовать, спросить, правильно ли она поступает. Отличный портной, ее муж имел многих клиентов и, к сожалению, клиенток, изменяя жене. Она ему говорила, что придется каяться и просить у нее прощения. Он клялся, что никогда не унизится до такой степени. Увы, это произошло, но в письменной форме. Он заболел раком горла и лишился дара речи. Добросовестно ухаживала жена за мужем. Он умер в чистой постели и без пролежней. А вот могилу его она не посещает, до конца не может ему простить. Какой дать совет? Я сказал, что нужно простить от сердца, как заповедал Христос. Евангелие от Матфея, 18 глава, 35 стих.